Если он рассчитывал, что я в порыве здорового профессионального любопытства остановлюсь, выхвачу у него камеру и ломанусь для проведения фотосессии, то жестоко ошибался, педаль газа тут же уперлась в плик до упора. А если тут в окрестностях еще один Робин Гуд шатается? Мотаясь из стороны в сторону, Димон больше не кричал, только мычал да шипел еле узнаваемыми матами. Оставшиеся до конца леса сотни метров я пролетел так, словно двигался по безлимитному автобану. Гадство, лучше бы я согласился на нижний кондюй, честное слово. Чуть не заплакал микроб, когда мы выскочили на равнину, с правой стороны украшенную пятнами заброшенных полей. Спокуха, братан, в кондюй мы всегда успеем, откликнулся я, притормаживая. Вот это был бросок через лес ужасов. Наконец шестерка остановилась, надо успокоиться. Димка тоже вышел наружу и отошел к обочине, торопливо отливая жидкое напряжение. С левой стороны, в сотни метров впереди, стояли два наполовину сгоревших деревенских дома. Хуторок когда-то был, колодец под крышей, три еще не упавших столба с обрывками проводов. Ржавый дорожный знак еле висит на гнутом столбе, весь в пробойнах, лихой народ палил прямо в движении, напряги сбрасывая. Кто тут вообще может ездить, кроме несчастных командировочных, гонимых сволочным начальством? Если поступать по уму, так надо подъехать к домам и проверить наличие погребов, вариантик на случай выброса, хорошо бы иметь свои точки спасения. Человек стоит, заорал микроб, показывая пальцем в сторону оставшегося позади зловещего Шервуда. В машину мы ломанулись парой, за оружием и оптикой. Здоровый такой мужик с окладистой черной бородой стоял возле крайних дубов и тоже смотрел на нас, в бинокль. Выживальщик, елки-моталки, лесовик-людоед. Потрепанный штопанный камуфляж еще больше утверждал меня в справедливости вывода. Нагло стоит, паразит, уверенно, по-хозяйски. Одной рукой осинку обнял, другой опирается на здоровенную винтовку. 400 будет, тихо спросил Димон. Откуда я знаю? Не стрелок. Вроде будет, пожал я плечами. Хорошо бы, видишь, у него винтовка с оптикой. Нервная дрожь взбодрила колени, так никуда не попаду. Торопливо обойдя машину, я пристроился за крышей с правой стороны. Однако недозачищенный альфовцами Робин Гуд вел себя спокойно, оружие к плечу не вскидывал. Еще несколько секунд он внимательно смотрел на нас, а затем небрежно махнул рукой, типа, сваливайте, салаги. Повернулся спиной и скрылся в чащобе. Хорошо, что без пальбы обошлось, решил я, переводя дыхание, нам ведь еще домой ехать. Как его зовут, не знаешь. Да откуда? Удивился коллега. Век бы не знать. Зашибись, журналисты подобрались в командировке, профессионально любопытные, заметил я. Посмотрев, как я укладываю автомат на пассажирское сиденье, микроб неожиданно изрек. Не люблю АКМ, потому и не купил до сих пор. Чего так? После некоторых хреновых событий, знаешь ли, и людей с АКМ в руках побаиваюсь, уж очень они на боевиков похожи. Слабый огонек в мозгу вспыхнул во всю мощь, мозаика наконец сложилась. «Есть кластер в памяти», — вспомнил. «Елки, Димка», — обернулся я, — «так ты же тот самый Суржиков». «Ну точно, бляха, Дмитрий Суржиков, известный автостопщик, фотограф и блогер. Поздравляю, ты всего второй, кто меня опознал», — невесело усмехнулся напарник. «Телевизор смотрел, ага, пока не сломался», — подтвердил я, включая первую передачу. «Да и в нете тебе хорошо ребра терли». «Конечно, он». Никакой не брат. Просто лицо изменилось, что неудивительно. Когда исламистская группировка взяла его в египетский плен, по ящику пошли сюжеты с подсветкой. Кто такой да откуда? На всех опубликованных и показанных фотографиях ранее знаменитого лишь в узком кругу вольного путешественника Димка выглядел совсем по-другому. С постоянной дебильной улыбкой всем довольного человека. Вот он с камерой в руках разглядывает экзотический цветочек, зубы наружу. Вот глядит на тайскую статую Будды, улыбочка, вот что-то пальцем показывает в море, опять стандарт, никаких других эмоций или мимики, только щенячий восторг, или же, наоборот, показной, шастал в одиночку по миру, фотал и где-то там в сети выкладывал, я после происшествия специально заходил на одну из его страничек, посмотреть, простая философия профессионального бездельника, постоянное движение, лишь бы не работать и дома не сидеть, отработанная схема, привычное нищебродство автостопщика. Никому вроде не мешающий человек, никому же и не нужный, до поры ничего от родины не требующий, иногда ее же обзывающий рашкой, часто сравнивающий с другими землями, и никогда не в пользу родных мест, незаметный, в общем, пока не влипнет. Помню, даже я тогда удивлялся, как этому чудили Суржикову могло прийти в голову ломануться в Египет в разгар очередной кровавой революции. Рейд по тамошним пустыням у него, видите ли, вольному воля, каждый сам выращивает своих песцов, до поры прокатывало, а тут сцапали. Дальше все, как обычно, в руках табличка, по бокам бородатые басмачи, срывающийся голос, испуганные глаза, руки в сторону посольства. Первая фотография без улыбки Гуинплена. Предлагаемое боевиками моделирование будущего автостопщика выглядело эффектно. И ну вся страна слушать и переживать. Семья бьется в истерике, в кадре мать-отец, братья-сестры, все в слезах. Спасите нашего мальчика. МИД шевелится, журналисты волну гонит, выручать человека надо, в беду попал. В сети его прополоскали за чудизм, как положено. Так называемая интернет-общественность повысказывалась, десяток ресурсов по сотне человек на каждом. Я достоверно так и не узнал, чем тогда закончилась эта история, волна прошла, всем стало неинтересно. Вроде бы сначала собирали деньги на выкуп, или обменяли на каких-то реально крутых боевиков. Так ты с тех пор завязал с автостопом, а на АКМ смотреть не могу, воротит, еще бы, завороти тут. Только не спрашивай, зачем я в Египет полез, попросил он, не буду. Димон горестно запыхтел, начав заново вспоминать превратности судьбы. Да ладно тебе переживать, Димка, нужное дело делал, фотки выкладывал, знакомил людей с дальними странами. Глядишь, кому и пригодится, ты тупой. Неожиданно подскочил микроб, с силой стукнув кулаком в потолок машины. Господи, да что ты истеришь? Димон раскрутил форточку и сплюнул. Кому это все было нужно? Никому. Просто один идиот на халяву развлекал остальных идиотов, которые чуть позже его же и начали полоскать в сети. О каком ценном опыте ты сейчас говоришь? Это негативный опыт, он не может пригодиться. Большинство людей ездит за границу семьями, и уж точно не автостопом. Любой хороший фотоотчет о бюджетной гостинице в Испании полезнее во сто крат, чем весь тот бред, что я постил у себя в уютном бложике. Что, кто-то собирается повторить мой путь? Сколько таких наберется на сотню тысяч человек? Один. И это будет идиот. Все остальные хотят путешествовать достойно, с семьей или в хорошей компании. Деньги тратить с кайфом, свои, кровные, заработанные. Это совершенно другое. Ты себе и примерно представить не можешь, как меняется со временем психика автостопщика. С чего бы? Усомнился я. Да с того. Ты вечно попрошайничаешь. Довезите, дяденька, или хотя бы подвезите. Только без денег. Дайте водицы, пожалуйста, тетенька, я бедный несчастный, а пирожок на тарелочке не лишний. А можно я у вас сейчас еду себе приготовлю? Это, кстати, очень хитрый способ. Вытаскиваешь одну дерьмовую консерву и кулек риса, смотреть страшно, хозяева неизбежно сжалятся и быстренько натащат тебе вкусного. Рис и банку назад, до следующего случая. Все советы опытных автостопщиков, это советы о том, как половчее обмануть, создать ложное впечатление, вызвать жалость к себе. Представь, по каким тропам ты можешь путешествовать таким способом. По всяким пустыням, вот-вот, по сараям, по гадюшникам, по конюшням. Пробираешься, как загнанная дичь, обходными тропами, совершенно не туристическими. Спроси меня, сколько за годы своих путешествий я видел приличных отелей, насколько знаком с настоящей и полноценной местной кухней. Знаю ли традиции и обычаи нормальных людей? Пойми, автостопщик и общается с определенным слоем, в приличный дом не постучишь, выбираешь, чего попроще. Так кому подобный опыт нужен? Ты вот будешь так путешествовать со своими детьми. Он что, провоцирует меня? Да у меня их как бы нет, если ты не заметил, прорычал я. Потому я здесь, а не в миллиарде. И не будет. Автостопщик не может иметь детей. Нищебродство одиночки. Самообман. При таком образе и способе жизни возможные дети воспринимаются исключительно как конкуренты. Я даже машину остановил. Конкуренты, говоришь, что, комрад, тоже прозреваешь. Он даже обрадовался. Конечно же, конкуренты. Конкуренты возможности весело провести время под лозунгом. Мир большой, и я хочу на него посмотреть. Сделав несколько глубоких вдохов, Я почти успокоился. Хороший лозунг, между прочим. Отличный, кто же спорит? Только на какие шиши ты собрался на него смотреть? Скажи. Нет шишей, лавишник, зарабатывать надо, вкалывать. Впрочем, чаще всего врут про искреннее желание не тратиться на детей, а успеть в молодости сделать карьеру. И что, не делает? Именно так, дорогой мой гун, не делает. Потому что в этом сложном деле в базе остался все тот же извечный расклад. Вкалывать надо, по 18 часов в день или вообще на двух работах. А вот мир никак не посмотришь, кто тебя отпустит на 3 месяца таких смотрин. 2 недели, и вперед, поезжай в свою Италию, искупайся, винца попей. Пойдешь на пенсию, тогда катайся, а пока вкалывай. Кроме того, карьера, вещь непрерывная, она по сроку не заканчивается. Ты же не можешь сказать, до 38 я буду делать карьеру, а после этого плюну и начну делать детей. Назначили тебя в какой-то момент директором крупной фирмы, как спеца великого, а ты в ответ бормочешь: нет, нет. Теперь я хочу семьей заняться. Не бывает так, работай и дальше на износ, без всяких путешествий. Или же найди себе работу, позволяющую путешествовать, а это очень сложно сделать. Подавляющее большинство вскоре негласно признается себе, что много и долго работать не умеет и не хочет, карьера ускользает. И вот тогда начинаются песни про вольные путешествия и гордое звание человека мира. На это времени жизни не жалко. На декретный отпуск жалко, а на нищебродные шатания по Крыму или шараханье автостопщиком по нищебродным же странам, нет. А еще не родившиеся дети навеки становятся конкурентами. Подсказал он и тут же спросил: ну и кому мои фотографии могут пригодиться в реале? Какую пользу могут принести, кроме праздного развлечения зависающих в сети? Все, чем я занимался, гун, оказалось асоциальной пропагандой, о которой меня никто не просил. Эгоизм, придурка. Тебя кто-то родил, а вот ты, видите ли, не хочешь, конкуренции боишься, о карьере, бляха, мечтаешь. Я на второй скорости медленно потащил машину вперед. Разговоры разговорами, а двигаться надо, редакторское задание никто не отменял. Ты же парень умный, представь, гун, каково это, постоянно заискивающе улыбаться каждой скотине, выполнять, как раб, чужие мелочные работы типа уборки навоза за право на этом же месте и переночевать. Вот и формируется вечная лыба придурка, маской застывает. Тяжело постоянно прогибаться, а потом очнуться, оглянуться и увидеть, что позади есть семья, родные, а впереди, ничего, темное пятно. Без продолжения. Жаль, сам не осознал, пока этот гад не появился. Какой гад? Не понял я мысли приятеля. А то ты не знаешь, Елисей Павлович, зараза, куратор наш из департамента 11, предложил, понимаешь, дураку последнее путешествие, от которого невозможно отказаться, буркнул Димон и наконец откинулся назад. Я также, как многие протрезвевшие, конечно, много думал на эту тему. Почему так вышло лично у меня? Не слишком смело сказал. Думал. Но чтобы дети оказались конкурентами, некогда любимый аберрационный анализ подсказывает, что процент сделавших карьеру, по-деловому жадных либо просто сумевших реализовать талант, объективно очень мал. Странно, но у всех у них есть дети, когда только успели настрогать. Слышал, наиболее успешные еще и приемных берут. Остальные боятся конкуренции. Дети-конкуренты, кошмар какой-то, теперь я опять буду много думать, не опухнуть бы от перегруза с такой жизнью. Но ведь сейчас-то я работаю, между прочим, не шлангую и зарабатываю прилично, а раньше смекнуть не мог. Прозвучал в голове голос коварного Елисея. Не мог. По прямой, как стрела, асфальтовой дороге ехалось легко. Вскоре впереди показался важный перекресток. Узнаваемые синие с белым таблички наверняка были поставлены еще на стадии первоначального моделирования местности. Ничто не заставит меня поверить, чтобы кто-либо из облав стал заниматься подобной хмей сейчас. П. Сафонова, 5 км. Метро, коридор ДСТ, Новокузнецкая, 25 км. Ага, это если ехать прямо. Именно там находится страшное постапокалиптическое подземелье с гиперчервяками, от которого я еле отбрехался. Начало дороги, уходящей влево, украшала другая табличка. Зона Замбятник, 16 км. Д. Яблонева, 16 км. ПГТ, Выжевск, 18 км. А вот и еще один колодец, похоже, действующий. Ведро стоит на краю, Не мятые, чистые. Воды набрать, что ли? Большая пластиковая бутыль в багажнике полная, нет смысла. Рядом с колодцем стояла одинокая избушка, нежилая. Понятное дело, мало кто захочет жить в одиночестве на обочине жизни, пусть даже суррогатной. А мне неожиданно захотелось, сам не знаю почему. Действительно, по какой причине тут никто не живет? Ну да, как бы вне миссии, вне общества. А надо обязательно в обществе. Обязательно быть шахматной фигурой, которую чья-то шаловливая рука поставила на доску. Разбить огороды, заняться сельским хозяйством. Люди то и дело проезжают мимо, Сафонова неподалеку, там магазин есть. Страшновато поначалу покажется. Надо будет стараться жить в мире, не ссориться ни с кем без нужды. Зато свобода. Так что, поселок начинается не сразу. Именно так, 2 километра придется проехать до поселка, сначала по чистому полю, потом через небольшую деревеньку, ныне опустевшую, довольно опасный участок, уныло пояснил микроб. Ну что, сворачивай. Я все еще смотрел прямо. А что это за Сафоново? Небольшой придорожный поселок, ничего особенного. Уютный, чистенький, народу живет немного, персонал. Там стыкуются караваны из метро и Замбятника, когда накопится добытый товар. Нечастая процедура. Везут к нам и дальше, к побережью. Ну и в Эльфитник, конечно. В Сафоново есть небольшой универсальный магазинчик, ничего так себе интересный. А в Ижевске есть? Спросил я для порядка. Микроб посмотрел на меня с удивлением. В чем смысл? В Замбятнике и так магазинов навалом, по всей территории раскиданы, вплоть до довольно крупных. Надо тебе чего, ступай и бери, сколько хочешь. Если вернешься, конечно. Ё-моё, вот оно как дело обстоит. Ну поехали так поехали, я крутанул руль. Первого вольного зомби я увидел через 4 километра пути. Неподвижная куча гниющего мяса в обрывках испачканной чем только можно одежды бесформенной кучей лежала прямо посреди дороги. Отключенный, красавчик какой, пояснил микроб, на всякий случай все же выставивший в опущенную форточку ствол ружья. Поясни, вышел за периметр, программа засекла и отключила, теперь просто сгниет. Хоть и редко прорываются, но бывает. Шестерка рокотала на холостых оборотах метрах в 10 от трупа. В любой момент я был готов дать полный газ. Представить страшно, Димка, куснет тебя такой гад, и все, приплыл, сам станешь зомбаком. Ну, это еще не факт, что станешь, тихо сказал коллега, продолжая разглядывать неподвижное тело. Ты о чем? Микроб втянул ствол, прикрутил форточку и озабоченно спросил. Ты что, Степа, инструкцию по ТБ не читал? С чего ты взял? Читал, конечно. Слышь, комрад, хорош врать. Покрутил, не глядя, расписался в журнале инструктажа, и все дела. Так было. Ну так, так, разгорячился я. Чего там читать? Чего я могу не знать о зомбаках? Задолбали ими в книжках, фильмах да играх. Есть на свете вообще кто-то, не знающий правил зомбячьей жизни? Чего читать? Инструкцию. Тогда знал бы, что лишь от 3 до 7% укушенных перерождаются. Микроб тоже начал орать. Если так и дальше пойдет, то нервы у нас сгорят через несколько часов. Эта бумага не про книги и игры, а про реальную жизнь на рассаднике рассказывает. Гораздо вероятнее сдохнуть от инфекции, от трупного яда. Знал бы, коль читал. Слушай, зомби, модели. Они не из людей сделаны, а департаментом 11. С торками сложней. Кстати, есть версия, что все торки и есть перерожденные. Побочный результат небывалого эксперимента на местности. Синтез человеческого и компьютерного. Шестерка, чуть присев при загрузке экипажа, зашелестела стартером, вгляделась вдаль фарами и помчалась в неизвестность. Дорога на участке была хорошая. Все такая же ровная, в отличие от настроения. Метров через 500 показался еще один знак. Рекламный щит. Ждем тебя в Замбятнике. Вот это уже не ГОСТовская местная самодеятельность. Щит был установлен под углом к дороге. Ближняя опора короче, врыта в обочину. Дальняя гораздо длинней, утопает в вязком болоте. Неприятное местечко. Написанное яркой красной краской слово «Замбятник» заключено в кавычки. Самые необычные из всех виденных мной кавычек. Слушайте, до чего может быть страшного в простых кавычках? Оказывается, может. Их роль выполняли настоящие зомби, по сладкой парочке с каждой стороны щита. Узнаваемо привычные, серые с багровым, тела медленно извивались, прибитые к дереву большими железными скобами. «Выйдем, Степа, мне этот натюрморт сфотать надо», — шеф попросил. «Хорошая будет иллюстрация», — сказал Микроб. «Эх, жаль, телевидения у нас нет, вот классная картинка для ящика. Красота! Сюрреалистический ужас, никакой красоты не вижу». Изголодавшиеся зомби сразу заметили под собой двух усталых путников и заметно активизировались, движения их ускорились, все четверо старались опустить головы, желая разглядеть вкусное получше. «Они же так вечно могут висеть». «Точно, это и требовалось», — подтвердил Микроб. «Занятные, да. Не бойся, они медленные, обычные. Так что даже если и свалится...» «Подождите, уважаемый коллега», — заволновался я. «Димон, ты хочешь сказать, что в зомбятнике и морфы есть?» Микроб сорвал длинную травинку и невозмутимо сунул в рот. «Никаких морфов там нет, выдумки это досужие. Есть обычные, ну, ты знаешь, те, которые медленно ходят по городу с вытянутыми руками, или стоят в засаде. Есть быстрые, торки. Их ты тоже видел, в кино. Бегают с дикой скоростью, как подорванные. А с виду обычные зомби, только крупные, очень резкие и злые. Почему торки?» Уже без особого интереса спросил я. «Ясно, что холера ничуть не лучше, чем небывалые морфы. Никто толком не знает, прозвали вот, наверное, от Гильермо дель Торо, твари у него в книжке особо бодрые. Читал». Я отрицательно покачал головой. «Много этих самых, торков? Да что ты, нет, конечно. Будь их много, Выживск давным-давно пал бы смертью храбрых. Но встречаются, риск нарваться всегда остается. За них, между прочим, нехилую премию дают, надо только голову принести и предъявить контролеру. Неприятно, конечно, да и таскать неудобно. Интересно, как можно по отрезанной голове отличить обычного зомбака от торка?» Недоверчиво хмыкнул я. «Можно, у торка уши треугольные. У тебя как с холодным оружием. Что-то не видел. Там», кивнул я за спину. «Завязывай в машине держать, на пояс навешивай. Большой хоть». Я показал, где лежит. «Невелик, надо было побольше брать. Топор есть в багажнике. Да черт его знает, что там есть, как-то не вышло ознакомиться с содержимым подробно. Знаю, что запаска есть, домкрат и трос. На мой хочешь посмотреть?» «Конечно же, я захотел. Да, клинок, который Димон вытащил на свет Божий, ужасал. Даже на вид тяжелый, кривой, огромный, с какими-то зубьями по бокам. Зомборез обыкновенный, расчетная модель, проверенная, сука». Похвастался он, смешно собрав на лице мелкие морщинки. «Самое верное средство». Увидев этот знаменитый девайс, зомбаки заволновались еще пуще, а один неожиданно тихонечко завыл. «Так они что, еще и со звуком?» Ахнул я, хлопая себя по коленкам. «Бывает, пищат», кивнул Микроб с видом записного охотника на зомби. «Так, ребята, а может, мне надо было все-таки в метро отправляться, а? И магазин есть в Сафоново, а торков под землей нет, тепло, народу на станциях хватает. Дались тебе эти червяки, Степан, с какого перепугу у тебя появится шанс увидеть их еще раз? Может получиться так, что и ножиком придется отмахиваться. Кто знает наверняка, в прошлый раз у меня так и вышло, пришлось. Вот и купил себе новенький клинок. На секундочку, а меня почему никто не предупредил? Я бы тоже зазомборезил. Ну, аблы, что ж вы все такие непутевые? Давай вернемся в Сафоново. Зачем бы? Удивился напарник. Патронов прикупим дополнительно. Кто ж нам их продаст? Тут у всех расход большой, только своим, и за очень дорого, скривился Микроб. Редко бывают в наличии. Патроны, главный дефицит в зомбятнике так же, как в метро. Для того караваны и отправляются, чтобы выменить в городах, а в Выживске, там тем более, можно на территории найти или взять у погибшего товарища. Что я там арбузу наговорил, мне ведь всегда нравилось на метро кататься, а зомби-сериалы не смотрел, с души воротило от ненормальности. Не нравится мне, как начинается командировка. Теперь я точно ненавижу четверги. Поехали. Советую закрыть форточки. Они у тебя с электроприводом. Передние, да. Вскоре впереди по обеим сторонам дороги показались низкие домики предместий, вдали на пологих холмах уже угадывался обрис типичного среднерусского городка, это и есть зомбятник. «Что бы ни случилось, не тормози», — предупредил меня коллега. «Да ни за что. Когда-то здесь был красивый пригород, домики симпатичные, часто отнюдь не дешевые. Везде во дворах гаражики с отдельными выездами, вдоль заборов, асфальтированные пешеходные тропинки, прикрытые ветками разросшихся садов. Над заборами – желтые трубы газопровода. В большинстве домов и окна уцелели, и занавесочки висят. Остановка автобусная, пара магазинчиков. Вот только людей нет, не может тут никто жить. Кругом зомбаки. Пробравшиеся через неведомые прорехи периметра, отряды зомби добрели до пригорода и остановились, словно интуитивно понимая. Дальше идти нельзя, ляжешь в дорожную пыль обыкновенным выключенным трупом. По 5 штук стоят, по 10. Автомобиль шел на относительно высокой скорости, нынешние местные к такому готовы не были, реагируя с заметным запозданием. Я хорошо видел в зеркала, как разочарованные кучки зомби выходили прямо на разметку, с тоской глядя нам вслед. Абсолютная мерзость. Гадство. Оказывается, так страшно видеть этих тварей в реальной, ну, почти реальной жизни. Это мы еще в машине сидим, гун, и быстро двигаемся. Вот когда вблизи их увидишь, то хоть сознание теряй. А запах? По мере того, как мы продвигались внутрь мертвецкой территории, уверенности в словах напарника становилось все меньше и меньше, так же как получающих ноток опытного человека, с которыми он прессовал меня последние 2 часа. Честно говоря, мне это не нравится, с коллеги быстро слетала былая боевитость. Наконец страшное предместье закончилось, дальше нитка асфальта шла по равнине, некогда покрытой полями, приводя автотранспорт КПП «Зомбятник». Руки перестали трястись на руле. Взмок конкретно. Остановимся. Первая остановка была по большей части вынужденная. Мне не понравилось, что греется мотор. Правда, и датчикам доверять нельзя. Пока не треснешь по приборной доске пару раз, вообще не заработает. Я снизил скорость движения, а потом вообще остановился и поднял капот. Ты прикрывай там, если что. Димка кивнул из салона. Я не понял. Выходи, чего расселся. Микроб вышел, и я увидел, как дрожат у него колени. Ну, мама дорогая, чувствую, просто нам не будет, напарник уже ломается, хреново на него подействовала прошлая поездка в зомбятник. Вроде греется не особо, и парни идет, вода в бачке на уровне. Приедем, надо будет все проверить самому или найти мастера. Внутри опасной территории не до ремонтов будет, поломки не нужны, тогда неприятности не избежать. Бетонное здание КПП «Зомбятник» выглядело солидно. Белый силикатный кирпич, прожектора по углам, пулеметное гнездо на крыше. Двустворчатые ворота покрашены шаровой краской с выпуклой красной звездой на каждой створке. В правой прорезана калитка. Нас они увидели давно, а вот вышли только что. 2 крепких рослых пацана с калашниковыми на груди стволами вниз. Камуфляж чистый, сами ухоженные, уверенные. Похоже, и здесь жить можно. Белобрысый парняга, старший, судя по всему, поднял вверх обыкновенную гаишную палку. Я остановился, выходить не стал, форточку опустил. Вы знаки что, не видите? Господи, да какие знаки? Не хватало мне еще и в зомбятнике дорожные знаки читать. Куда гоните? Ограничение 40. Промолчу лучше, злости что-то много. Неприветливые ребята, очень неприветливые. Пока гаишник общался со мной, его напарник обошел машину по кругу, оценил гордые белые надписи пресса на бортах и, подойдя к товарищу, шепнул ему что-то на ухо. Белобрысик открыл рот, и оба заржали во всю мощь легких. Журналюги прибыли, Марат. Ваше командировочное задание и удостоверение, наконец очухался старший караульщик. Мужики, вы заранее себе мишень нарисовали. Да еще яркой белой краской, с нехорошей ухмылкой спросил чернявый, пока его коллега пялился в бумаге. В чем-то он прав, я до сих пор не могу сказать с уверенностью, является ли такая надпись охранной грамотой, или же мишенью на груди. Мне как-то подумалось, что и программа департамента может учитывать значение прессы, только это не солдатского уровня вопрос. У вас тут что, зомбаки уже вооружились? Огрызнулся я, и не подумав отвечать на идиотский вопрос. Или славный людской контингент начнет стрелять по машине журналистов. Димыч, а ну-ка, сфотографируй этих орлов для газеты. Это же офигеть, какие красивые. Ты молчи и отвечай на вопросы, понял? Вскинулся чернявый. В отличие от напарника я словно подзарядился. Вот и в зоне то же самое было. До этого момента страх просто душил, а тут что-то щелкнуло, и он почти пропал. Давай, давай, несколько кадров. Чистенькие такие. Приветливые. Димон послушно достал камеру и с приятным щелканьем зеркалки сделал несколько снимков. Журналист, ты не борзей, а то не пустим. Что ты там сказал, воин? Прищурился я. Не пустишь. Мы сейчас развернемся и поедем назад. И расскажем главреду, как два охренеть каких бывалых солдата сорвали командировочное задание. И на ближайшем межрегиональном трибунале будет принято справедливое решение. Оба отправитесь к нам, в Попаданецк. Рубить дубы у реки, где бегают крокодилы-мутанты. Наверху хлопнула дверь, на террасу под козырьком крыши вышел еще один офицер. Будка, что вы там трете-мнете, не видишь, что ли, пресса? Ворота открывай. Оба караульных зашипели от злости, да делать нечего, приказ есть приказ. Ведь и сами знают, что просто выпендриваются. Что прапорщик на зоне, что эти. Чаще в чистое поле надо ходить, ребята, в рейды. По темным дорожкам шастать, где червяки-мутанты летают вдоль обочин. Мы проехали внутрь, и уж тут я остановился закономерно. Надо узнать, куда дальше двигать, с кем вопросы решать. Первым в глаза бросился удивительный зомбомобиль, стоящий возле КПП. Первый настоящий зомбомобиль, мать вашу. Ух ты, сделанный из какого-то грузовика, он представлял собой настоящее чудо кустарной мысли, в котором воплотились выстраданные мечтания и фантазии изготовителей. Меня хоть огнем пытай, не скажу, для чего поставлена на технику та или иная железяка. По бокам, ряды треугольных резаков, напоминающие то ли зубы акулы, то ли роговые наросты динозавров. На окнах, железные листы с рядами узких прорезей. На крыше установлена непонятного назначения труба, отчасти похожая на пушку. «Димон, не спи, работаем!» Весело крикнул я. Офицер наверху тем временем говорил с кем-то по телефону, держа на руках старый аппарат с длинным витым шнуром. Заметив взгляд, он одновременно качнул головой и поднял ладонь, показывая, что поговорит и спустится. «Господи, больниц-то сколько! Все закрывающиеся!» Наверху длинная коленчатая антенна, дополнительные фары и два запасных колеса, перед окнами – фары-искатели. Пара мощных лебедок, лопаты и ломы закреплены на бортах. Однако тоже чистенький, редко они на грязную работу выезжают, редко. Здравия желаю, товарищи журналисты. Лейтенант Игумнов, Константин, начальник КПП раз-два. Ну что, акулы-пера, каковы первые впечатления, как там оно, в Яблоневом? Бодро поинтересовался спустившийся командир и протянул мне руку. Это где? Не понял я, отвечая на крепкое рукопожатие и одновременно предъявляя документы и ему. Пригород. Бывшее село, вы мимо проезжали. Шатаются, паразиты, у самой дороги стоят, в переулках скапливаются. Да вот думали с коллегой, неплохо было бы село зачистить. Уютное местечко, жалко такое зомбакам отдавать. Лейтенант подсокал языком и сказал. Тут переругались все с этим Яблоневым. Одни требуют немедленной зачистки, другие спрашивают, кто там жить будет и зачем. А жить придется, зомби где-то прорываются и бредут на выход. Так сказать, я против Яблонева, конечно, неплохо бы освоить, скоро в Ижевске места свободного не останется. Только я точно знаю, после зачистки никто там жить не станет, с этим только болтуны и горлопаны спорят. Именно моим ребятам придется регулярно патрулировать пригород со всеми вытекающими. Тогда в чем смысл? Обидно народу. Ничего не меняет. Система нужна, стратегия развития. Пора выбирать местное самоуправление. В общем, зачистить несложно, особенно если ребята будут опытные. Дальше-то что делать? Умный мужик. Хотя какой он мужик? Парень моих лет, может, чуть постарше. Внешность, как говорится, непримечательная. Таких в ФСБ любили. Попрощался, отошел, и уже не вспомнишь, как человек выглядел. Даже цвет волос непонятен, стрижен почти под ноль. Разве что уши чуть оттопырены и глаза посажены близко. Не понимаю, как через такую изгородь вообще можно прорваться? Спросил я, оглядываясь на ограду. Нижний ярус заграждения представляет собой поставленные друг на друга тяжеленные бетонные плиты, суммарно по вытянутую вверх руку взрослого человека. И только потом начинается прочная металлическая решетка еще на 3 метра вверх. Козырек на Г-образных кронштейнах с колючкой – хорошее дополнение. Везде такой тип ограды. Лейтенант кивнул, подтверждая. У нас никто не знает как, а они прорываются. Так надо разобраться. Кому, когда. Вдоль всего периметра идет внешняя дорога, Два наших патруля каждый день катаются, прорехи ищут, а их нет. Я заняться не могу, отвечаю только за внутренний периметр Выжевска и внешний осмотр периметра, и то не всего. Слушай, пресса, проведи-ка ты журналистское расследование. Слабо. Хорошая азартная допмиссия никогда не помешает. Почему бы и нет? Газеты прошлые привезли, а то у нас курьер пропал. Умный у нас главред, предупредил, поэтому я взял пару десятков комплектов. 5 последних номеров с условием дальнейшего распространения. Обязательно, давай быстрей, плохо без чтива и новостей. Это же газета. Новости, информация о том, что в мире делается. Замена исчезнувшему интернету. Люди с ума сходят без новостей. Нужное вы дело продвигаете, пресса, реально нужное, уважаю. Сладко кольнуло в сердце. Первый раз в жизни услышал такое. Оказывается, и я могу быть социально значимым и полезным, способен делать что-то действительно нужное обществу. Не искать липово-престижное, не потеть над вымышленным аберрационным анализом. Могу пользу приносить, а не заниматься впариванием в гулких залах крупных торговых центров никому не нужной серой вспомогательно-разводной электротехники типа мини-грилей или чудо-печек. А что, библиотеки нет, кто бы ее здесь организовал? И на территорию книг не вкинули, очень редко находит. Знаю, у вас в Попаданецке небольшая есть, а самая крупная на рассаднике, в Усть-Попаданске. Ну, это ты и сам знаешь. Вот и не знаю, лейтенант. Урод ты, гун. Зачем инструкции читать, говоришь? Я даже про существование библиотеки в родном городе ничего не знал. Тут недавно ребята из Эльфитника приезжали. Там нашли гигантский архив газет на совершенно непонятном языке. Опять в департаменте начудили, элемент из другой цивилизации вставили. А ты думал, что они всех облов выявили? Удачно молвил я. Свои бы ряды почистили. Дай руку пожму. С еще более возросшим уважением в голосе произнес Константин. Давненько никого из внешников не было. Даже герцога не видели уже с месяц. Как там он, кстати? Уникальный мужик. Альфовцы все уникальные. Все в норме, функционирует группа. Улыбнулся я, в очередной раз порадовавшись за товарищей. Ценит их на рассаднике. Суржиков, закончив фотографировать технику, разогрелся, проникся обязанностями, настроившись на работу. Товарищ лейтенант, для сопровождения репортажа мне надо сфотографировать вас с парнями. Возле машины, так фактурней будет. Патрульные, явно обидевшись, так и стояли по ту сторону ворот. Будка, Керимов, ко мне, заорал командир громовым голосом. Перестали дуться, выстраиваемся фотографироваться. Для газеты, потом будете друзьям показывать. Услышав про газету, солдаты оживились. Приказ выполнили быстро, а у меня появилась возможность от КПП оглядеть территорию Выжевска. Поселок представляет собой неровный квадрат внутри периметра Замбятника со стороной примерно 800 метров. Слева два ряда обшарпанных хрущевок, по 5 домов в каждом. Сбоку виднеется какое-то административное здание, скорее всего, здешняя комендатура находится именно там. На крыше лениво полощется большой флаг, красный с белым. Думаю, это голова зомби, разнесенная метким выстрелом. Или я вообще еще ничего не понимаю в мироощущении обитателей рассадника. Ближе к внешнему КПП расположен двухэтажный детский сад, за невысоким заборчиком сохранилась детская площадка с яркими домиками, паровозиками и качелями. Там и бухают вечерами, к бабке не ходи, это местный парк развлечений. Еще ближе, старая хоккейная коробка и волейбольная площадка со скамейками сбоку. По центру Выжевска идет продолжение асфальтовой дороги, упирающейся в ворота внутреннего КПП. Рядом находится самое высокое здание поселка, 12-этажная свечка. Стекла вынесены, нежилая. На крыше здания сохранились антенны сотовой связи. Там же мешки с песком и наблюдательный пост. А мешки зачем? Зомбаки стрелять не могут. Существует еще какая-то опасность. На всякий пожарный. По другую сторону дороги, два больших ангара и ряд кооперативных гаражей, в двух ворота открыты, двое ребят возятся вокруг большой железяки. Еще пара маленьких строений без окон, объекты непонятного назначения. Особняком стоит одноэтажное здание с длинной вывеской над главным входом. Рядом большие цистерны на опорах, бывшая электроподстанция и две ажурные прожекторные вышки. Народу мало, праздно никто не шатается, волейболистов не видно. Возле домов и гаражей стоят машины, насчитал 7 штук. Все зомбомобили, большие и маленькие, симпатичные и не очень, все в решетках, обшиты стальным и алюминиевым листом. На многих установлены внешние багажники. Фотосессия закончилась, бойцы пошли на второй этаж. «Костя, а что это за шняга на автомобиле?» «Примитивная картечница, самодельщина. Управление и наведение осуществляется из отсека, электрозапал. Точности никакой, но на ближней дистанции сметает зомбаков, как метлой. А что, интересная штука. Надо бы подсказать арбузу и смонтировать на шахе что-нибудь подобное, только поменьше размером. Рашпилю и заказать. С топливом, как я понимаю, кисло. Топливо всегда в цене», согласился лейтенант. «Да вам-то что? Предъявите купоны от командировочного, выделит. Это вам надо обращаться к зампотылу комендатуры. Не, пора тормозиться и внимательно прочитать хотя бы те документы, что есть на руках. Там, оказывается, какие-то талоны внизу имеются. Вот ведь лажуха. А патроны? Магазина так и нет. Магазина нет, а выменить можно. Или купить у ребят, с рейдов привозит. В последнее время добыча хорошая. Караван на юг практически сформирован. Через 2 дня отправится. Часто патроны попадаются. Встречаются. Народ старается стрелять поменьше. Все чаще применяют резаки и давилки. Но и без патронов не обойтись. Бедствия нет. А дальше? На данный момент зомбятник раскрыт всего на 1/3. Что таится в неизведанных землях, никто не знает, работать и работать. У тебя какое оружие, не экзотика, надеюсь? Да не, по большей части обычное, с облегчением ответил я. Слушай чаще опытных людей, Степа. Правильно Аризона посоветовал ствол сменить, а ты переживал, что тебя нагрели. Вот и хорошо, а то наберут по глупости диковинок, потом плачут в рейдах кровавыми слезами. Так что давайте к коменданту, и сразу в столовку, вон то низкое здание с синей вывеской. Пройдете инструктаж, получите талоны на питание и в гостиницу. После обеда, если что, я буду уже на внутреннем КПП, тоже мой объект. И тут инструктаж. Да чего там инструктировать, дело ясное, кто не знает главного правила. Бей зомбака в башку, тогда ляжет. Я уже из журналистского любопытства решил взбодрить судьбу. Стоящий рядом микроб закашлялся, дрожащими руками пытаясь запихнуть зеркалку в футляр. Хлопнул его по спине, заставив закашляться еще раз. «Ну почему обязательно в голову?» – удивился лейтенант. «Иногда полезнее и проще раздробить тазобедренный сустав. Или коленный. Вы по какому вопросу вообще? Так, общее, или конкретно? И общее есть, и конкретика. Репортажи о вашей жизни и очерк по итогам беседы с блокбастером, уникальным непонятным одиночкой, его и предстоит найти. Еще попутные интервью, если получится». Офицер с удивлением присвистнул. «Ну и зверюга у вас начальник, жалости не знает. Блокбастер внутри зоны сидит, тут появляется редко. Не просто вам будет». Микроб закашлялся в третий раз. «Да выпей ты воды, наконец. Не выдержал я. В багажнике возьми. Сделаем так. Вечером, ближе к ночи, подходите на внутренний КПП. Сейчас в рейдах 11 групп, это немного. К ночи должны вернуться 7, будем встречать. Там я вам кое-что полезного вкину и карту дам. Блокбастер сидит за краем разведанных и отчасти освоенных земель, путь хоть и не дальний, да не простой. А уж ночью тем более не стоит в зомбятник лезть. Лучше всего ранним утром, когда группы начнут выдвигаться, приклейтесь к кому-нибудь попутно». Пожав руки, мы разошлись по своим делам. С комендатурой я угадал. С флагом, почти. Красно-серая голова мертвяка была не выстрелом раздроблена, как я предположил, а наискось снесена тем самым зомборезом. Годится, прогресс. Надо поторапливаться. Получить талоны, обосноваться, пообщаться с людьми, чужого опыта набраться. Кроме того, банально хотелось жрать. Горяченького. Действительно, сегодня дергаться не будем, присмотримся. Газетные комплекты остались, так что симпатию вызовем. А по-доброму люди всегда помогут. Предстоящий рейд в мир мертвяков меня не пугал. Нет никаких сомнений. При появлении сложной, интересной, пусть и опасной задачи в Степане Гунове что-то меняется. Переключаются режимы. Неужели я всегда был человеком действия? Так почему не действовал раньше? Черт побери. Глава 8. Зомби в реальной жизни. Адские версты территории Зи. Последняя, 7-я рейдовая группа возвращалась тяжело. Плохо она возвращалась. Казалось, что кирпичное здание КПП, аналогичное тому, что стоит на въезде со стороны магистрали, нагрелась от нервного напряжения присутствующих. Уже через 10 минут наблюдения за реакцией служивых я понял, далеко не все здесь считают, что ситуация разрешится с плюсом. «Как думаешь, Гун, парни выберутся?» – тихо спросил микроб хриплым голосом и нервно облизал губы. Заметил, что он всегда так делает, привычка. Я покачал головой. У настоящего обломнения всегда отрицательное. Даже не знаю, что-то кисло, Дима. Суржиков облизнулся еще раз. На втором этаже суетились 6 человек, лейтенант и 5 бойцов. 2 прожектора заливали ярким светом внешнюю площадку перед закрытыми воротами. Внизу 2 возились возле зомбомобиля, аналогичного тому, что мы видели при въезде в Ижевск. Что-то там сломалось, машина не заводится. Все предыдущие группы уже поставили технику на стоянку и направились в столовую. ПШ, КПП раз, КПП раз, будка, твою душу. Порнография. Смирнов, в чем дело? Почему нет проводной связи? Не могу знать, товарищ командир. Отставить жрать, боец, гаркнул Игумнов, выхватывая из рук подчиненного толстый бутерброд. Немедленно восстановить связь и доложить. Боец козырнул, торопливо дожевывая, надел кепку, схватил фонарь, какой-то ящик и умчался в темноту. ПШ, КПП раз, КПП раз. Наконец первое КПП откликнулось. На связи, товарищ лейтенант. Будка, порнограф, ты где шляешься? Режим повышенный по службе. Назначаешься старшим. Отдыхающую смену на КПП, бодрствующую, на осмотр периметра поселка. 2 прожектора направь вдоль ограды, 2 на площадку. Теперь дальше слушай. Срочно заводи Земку Керимова за руль и гони его сюда. Зем или Земка, именно так они говорят, слово «зомбомобиль» здесь не применяется. В реале люди рассадника вообще стараются не пользоваться известным сетевым сленгом, взамен определяя свои профессиональные термины. Потому что это уже не мечтание и не игра. В тот же момент на КПП-2 включились еще 2 прожектора, ударившие лучами вдоль заграждения. ПШ-ШШ. На 3-7 вас вызывает заслон 2 прием, монотонно долдонил ефрейтор по стационарной рации. Окончательно стемнело час назад. И все это время немногочисленная охрана городка стояла на ушах. Мы пережили 3 нашествия зомби, спокойно пояснил командир, поворачиваясь к нам. И каждый раз эти порнографы-аналитики в комендатуре не могли понять, чем вызваны всплески активности мертвяков. Через забор лезли, быстро уточнил Димон. Боишься? И правильно делаешь, лезли. Оказывается, по необъяснимой причине, в последнее время целые толпы зомби подходили к поселению и пытались перебраться через ограду. Гарнизон каждый раз относительно легко отражал нашествие. Был у нас один рукоблуд Кренкель, приделал к обычному гусеничному бульдозеру дистанционное управление, радио и сервоприводы. Сам понимаешь, тратить патроны на выкашивание сотен мертвяков, не сопровождающиеся добычей ништяка, не есть верная тактика. Это было весело. Представь картину кровью. По площадям катается тяжелый бульдозер и давит зомбачей отвалом, словно кукурузу. Еще и клык рыхлителя позади. 2 часа работы, и все, операция по зачистке местности закончена, очень просто и выгодно. Ну и мясо же здесь было. Запекшаяся кровянка, куски мертвечины, головы, как рассыпанные мешки гнилой картошки. А куда все делось? Как ни в чем не бывало, спросил я. Известно ведь, что зомби не тухнут. Они чем-то пропитаны, словно консервантом, слабо воняют мертвечиной и сильно, химией. Если мертвяка вальнуть по всем правилам, то они разлагаются очень быстро, буквально через 2 дня от тела ничего не остается. Зато эти 2 дня вонь над Выжевском стояла невыносимая. Никаких рейдов, мы просто заперлись. Невозможно смотреть на эту гниль, мне даже пришлось пересматривать график смены постов, чтобы парни почаще уходили на отдых. Слева раздался громкий рыготный звук. Микроб, зажав рот 2 руками, бегом помчался на террасу. «Направо беги, пресса, направо, там кусты внизу, туда вали», – заволновался лейтенант. «Территорию не заблюй». «О, как его!» В ответ звук повторился еще громче. «Не свалился бы твой коллега через перила, что-то слабенький у тебя напарник», – поделился мнением командир. «Не просто вам будет в рейде, тем более в той стороне, где сидит этот порнограф-блокбастер». «Ничего, очухается, все будет нормально. В прошлый раз у вас напугался до чертиков», — говорит, — «была тяжелая ситуация, мне ничего не оставалось делать, как защищать напарника и честь мундира. Да помню я, ситуация как ситуация, рядовая, больше сам себя накручивает. Ладно, будьте рядом со мной, вниз не спускаться. ПШ. На 3-7 ответь заслону 2 прием, продолжал вызывать застрявшую группу рейдеров. Обычно рядом с поселком нет ни одного зомби, ни дурни. Услышав интересное предположение в первый раз, я во время всех последующих контактов уточнял у очередного собеседника, что тот думает по этому поводу. И все рассказывают примерно одинаковые, договорившись примерно 3 месяца назад. Зомби умнеют, выводы они делают. Например, единожды убедившись, что нет никакого смысла медленно брести за быстро идущими зомбомобилями, они просто стоят в сторонке и смотрят, не выказывая никакой агрессии. Энергию берегут, не хотят попадать под бампер или под меткий выстрел. В неизведанных краях всегда сложней, там машин мертвяки еще не видели, лезут, получают, потом тоже умнеют. Мне трудно судить, новомодный ли это тренд, либо же действительно в давно мертвых головах зарождается некий разум нового типа. Если вправде последнее, то хорошего мало. Димон вернулся через 3 минуты, бледный и мокрый. Ничего не сказав, он молча сел в углу на стул и начал тихо икать. «Семенюк, воды принеси прессе», — распорядился Игумнов. «Пыша, вдруг что-то изменилось». Радист резко вскочил из-за стола, рукой подзывая командира к микрофону. «Пыша, здесь, заслон 2, вы нас слышите?» Чуть ли не истерично прокричал молодой голос. «На 3-7 вас слышу, продолжай. Товарищ лейтенант, здесь такое творится, такое. Мы одного человека потеряли. Еще один в экипаже травмирован, сильный ушиб ноги, если не перелом. Мы отстреливаемся, патронов уже мало. А отставить сопли, порнограф, ты рейдер или школьница-малолетка?» Рявкнул лейтенант. «Докладывать по порядку. Мы не можем отсюда выбраться. Где вы находитесь?» Чеканно спросил лейтенант. «Не знаю, тут темно, дома какие-то. А ты что, в городе ожидал подводные лодки увидеть?» «Конечно, дома. На 3-7 мне нужно хотя бы примерно знать ваше расположение. Только тогда я смогу вывести за ворота ЗМ-ку с мангруппой. Ты меня понимаешь?» «Да, да, очень темно, невозможно опознать место. Надо опознавать родной, надо. Это самый слабенький экипаж, который сформировался всего 2 месяца назад. В нем нет ни одного по-настоящему опытного рейдера. Машину купили готовую, оружие у всех простенькое, без наворотов. Их третий рейд, грозящий стать последним. Мне нужна улица. Есть таблички на углах. Ни одной не видим. Такого не может быть. Внимательнее смотрите. Фонарем светите. Боимся. Здесь торг только что пролетел». Лейтенант зажал микрофон рукой, метко сплюнул в урну и выругался. «Вот же порнографы». Он 2 раза щелкнул тангентой, привлекая внимание. «А свет прожекторов КПП-2 наблюдаете?» «Ничего не наблюдаем, кругом дома, обзора на восток нет». Командир охраны быстро распорядился. «Третий прожектор в небо, луч вертикально». И добавил для меня. «Самый мощный у нас, стараемся поберечь». В темноту ночи воткнулся яркий луч мощного прожектора. «А что, неплохая идея, световой столб видно издалека». «На 3-7, а сейчас видите? Теперь должны увидеть, мне кажется, что такой перформанс даже с магистрали видно. Не видим!» – заорал рейдер. Опять крепко выругавшись, офицер схватил стальной подстаканник, выдул в один прием полстакана горячего чая и продолжил, успокаиваясь. «Так, давай сначала. Тебя как зовут?» «Тимур». «Койот, койот. Рассказывай, Тимур, по порядку. Со всеми подробностями». Тот молчал, изредка всхлипывая. Послышались слабые щелчки, это выстрелы, и опять зловещая тишина в эфире. Шипела рация, гудели электрические приборы, внизу зло переругивались бойцы. «На 3-7 отвечать, у нас дверь сорвало, правую заднюю». «Продолжай», — приказал лейтенант и спросил у оператора пульта. «Гриша, глянь там в реестр, какая у них машина». «Два торка, товарищ лейтенант, сразу 2. А сейчас еще и третий где-то рядом бегает». Офицер присвистнул. Внизу зарокотал двигатель, темная туша ЗМ-ки первого поста подползала к КПП. «УАЗик у них, табуретка». «Пыша, как вы умудрились дверь потерять, а болтусы? Никакой торг дверь не вырвет, тем более усиленную». Водила наш тиранул боком о какую-то сваю при повороте, налетел на арматуру. «А тут торки». Один из них подскочил справа так быстро, что и сообразить не успели. Он словно знал, словно караулил. В голосе докладывающего не было ничего, кроме ужаса пережитого и страха перед ужасом предстоящим. «Три торка, это хреново», — бросил от стола оператор. «Пыша». Прижались правым бортом к стене, так и стоим, чтобы внутренне пролезли. «Это очень быстрые сволочи. Сейчас видите их?» «Нет, сейчас не видим. Обычные зомбаки подходят помаленьку. Теперь уже и мне понятно. Скоро им станет совсем кисло. Выстроится целая толпа поперек дороги, хрен пробьешься. На 3-7 кто-нибудь сможет подняться по стене на крышу. Ну, по окнам там, по проемам, не знаю. Мы луч в небо воткнули, наблюдатель сразу увидит. Сейчас посмотрим, посоветуемся. Отбой». Игумнов силой пнул старенький стул с гнутыми ножками. «Посоветуется он, порнограф. Командир рейдовой группы не должен советоваться с личным составом, такие решения он должен принимать самостоятельно. Вечи они собирают, молодчики. Паралич. Пошли, журналист, на воздух, покурим. Здесь многие курят, начинают дымить не только те, кто бросил эту погонь на земле, но и люди, никогда в жизни не курившие. Всем нужен какой-нибудь химический костыль, антидепрессант. Даже наркота есть, хотя с ней борются. А на алкоголе долго не протянешь, среда рассадника набита неприятными сюрпризами, сдохнешь по пьяни. Я пока что в стадии бросания, стараюсь лишний раз не дымить. Не знаю, что будет дальше, в таких условиях зарекаться невозможно. Константин, а торки реально такие скоростные? Реально, пресса, очень резкие, тихо ответил мне лейтенант, пуская в ночной воздух густую струю дыма. Первый фрагмент застройки, а это, как правило, куски настоящих земных городов и городков, начинается через 2 километра ровной поверхности, и расположен он по обе стороны дороги, и они могут перебираться через периметр. Не могут. Торки, как, впрочем, и обычные зомби, могут делать лишь то, что может обычный человек, с другим качеством и силой, а ее у них предостаточно. Знаешь, как торки энергию копит, становится на труп или на зомбака и сосут его недельку, стоят неподвижно и тянут. Я передернулся. Хорошо, что этого не слышит напарник. А потом буквально взрываются, летают, как ракеты. Только в случае с ограждением это не помогает. У торков присосок нет. В кино по стенам бегают, в жизни, хрен. Прыгают торки хорошо, учти на будущее, этого не отнимешь. Только кинематика все равно человеческая. Суставы там, рычаги. По прутьям решетки подняться невозможно. Но как-то же прорываются. Настоял я. «Вот и разберись, расскажешь», — хмыкнул он, щелчком вышибая уголек за ограду. «Григорий, на шатырь принеси, видишь, журналисту опять поплохело». Я пожал плечами. «Было бы время, разобрался бы». Заглянул в окно КПП, микроб обморочно откинулся к дальней стене, и теперь боец перекладывал его на пол. На крыше чудовищного автомобиля 2 бойца тихо возились с картечницей. «Не хотят докладывать начальству, что оружие не заряжено». «Ну и я не буду, у меня даже в банке вкладов не было. Высоченная ограда периметра уходит от КПП в обе стороны. Я попытался представить, как громадная толпа зомби окружает маленький городок с живыми, жмется к бетонным блокам плотно, как черная икра. Простые зомби прыгать и подтягиваться не могут, а торки, как говорит офицер, могут. Ну-ка». Я посмотрел наверх, и Игумнов прав. Этот хитрый загиб толстых железных прутьев не даст забраться даже торкам, человеческие руки будут соскальзывать. Допустим, торки додумаются подсадить зомбака и заставить его вцепиться в прутья, а потом сами встанут ему на плечи. Нет, один хрен высоко, не вариант, такие фокусы хороши исключительно для кинофильмов. Опять за спиной заревели двигатели, еще 2 машины подходили из глубины закрытой территории. Я торопливо зашел в помещение. «Заслон 2 на подходе на 3-1 и на 3-4 готовы выдвинуться», — спокойно произнес уверенный голос. «Спасибо, парни. Стойте у ворот, ждите распоряжений. Кокарев, встреть и поставь рейдеров слева». Кокарев, молодой светловолосый парнишка с карабином в руке, молча козырнул и рванул вниз. На лицах бойцов профессиональная озабоченность спасателей, граничащая с тревогой. «А вот страха не вижу».